Еще одна характерная черта. В царствовании Петра I в силу необходимости пополнения рядов армии, опустошенных войной со Швецией, разрешено было добровольное поступление крепостных в число солдат. И этим пользовался кто только мог нести военную службу. А ведь известно, насколько она тяжела была в ту эпоху. Введенная только временно, эта мера была упразднена преемниками полтавского героя. Но по вступлении на престол Елизаветы, когда прошел слух, что она войдет в прежнюю силу, явился такой наплыв кандидатов для внесения в рекрутские списки, что пришлось разгонять их кнутом. Некоторые владельцы крепостных, представители традиции, установившейся по изложенным мною причинам лишь в очень ограниченных пределах, без сомнения даже в елизаветинскую эпоху, сумели придать этой стороне социальной жизни менее отвратительный характер. Они принадлежали к очень незначительной группе, которой грозило, однако, еще уменьшиться под влиянием реформы и новых элементов, введенных этой реформой в местную аристократию. Один пример осветит эту особенность. В 1751 году князь Репнин продал поместье Никите Демидову, разбогатевшему промышленнику, получившему дворянство. Мы видим здесь представителей старого и молодого дворянства в их взаимных ролях, присвоенных им новым режимом. И вот последствия. Крестьяне князя Репнина, уступленные вместе с землей ее покупщику, отказываются признать своего нового хозяина. Гражданским и военным властям, вмешавшимся в этот конфликт, приходится иметь дело с толпой в 1500 человек, вооруженных палками и топорами. Внутренняя история государства раскрывает перед нами несколько месяцев спустя другую сторону созданных таким путем отношений. Дело касается крепостных работников на полотняной и бумажной фабрике, основанной одним из Гончаровых в Малоярославском уезде. Тут мы уже встречаемся со стачкой в самой обостренной форме. На требование офицера отряда, посланного уговорить крепостных стать на работу, эти последние, всего 860 человек, отвечали военными экзерсициями, проделанными ими перед пораженным войском. После этого, свернувшись в штурмовую колонну, они стремительно бросились на солдат Елизаветы, захватили их орудия и обратили их в бегство. Понадобились три полка и сильная артиллерия для подавления этого бунта. Помещичий класс, незадолго перед тем зародившийся и очень разнородный по своему составу, в первых рядах его стояли фавориты и искатели приключений, в России менее чем в какой-либо иной стране способен был разрешить удовлетворительно задачу, никогда в мире не находившую разрешения, согласного с вечными требованиями справедливости и человечности. Как потомственные, так и новоиспеченные дворяне испытывали на себе влияние другого движения, которое параллельно с расширением и усилением крепостного права вызывало в царствовании Елизаветы общее смягчение нравов. Согласно очень верному замечанию одного историка, Панин, великий государственный деятель при Екатерине II, не был бы близок к апоплексическому удару во время чтения дела Волынского, министра, казненного при Анне Иоанновне, если бы между смертью этой императрицы и восшествием на престол вдовы Петра III не царствовала Елизавета. Ее царствование было сравнительно мягкое и милостивое. Оно благоприятствовало развитию литературы и искусств, более близким сношениям с западными государствами, путешествиям за границу, поступлением молодых людей в германские, французские и итальянские университеты. Оно было мирным в течение довольно долгого времени. А война, ознаменовавшая его, не походила на войны Анны Иоанновны и Петра Великого, происходившие главным образом на родной территории или в малоцивилизованных странах. Пребывание армии Апраксина и Салтыкова на немецкой территории, соприкосновение с войсками Фридриха, продолжительное братание с армией Марии Терезии, квартирование в течение нескольких лет в Восточной Пруссии и в Кёнигсберге, городе университетском и цивилизованном, не могли не отразиться на тысячах людей, входивших в ее состав. Просветительское влияние проникло через ряды войск и в ядро населения. Но крепостное право, одновременно укрепившееся и развившееся, не могло не противодействовать этому прогрессу и не подтачивать его среди общества, самые просвещенные представители которого не признавали возможность существования на иных основаниях. Несколько лет спустя, при чтении знаменитого наказа, составленного Екатериной II для ее законодательной комиссии, Сумароков, увидев в нем намек на освобождение крестьян, с негодованием воскликнул: «А кто же будет нам служить?» Но, с другой стороны, просветительное и человечное в некоторых отношениях царствование Елизаветы имело и развращающее влияние. Подруга Разумовского гордилась некоторой строгостью в вопросах нравственности. Она учредила в Петербурге строгую комиссию для преследования внебрачных связей. В 1745 году именным указом повелела конфисковать имение вдовы Носовой за беспутную жизнь. А в 1750 году озадачила Фридриха крутыми мерами, принятыми ею относительно некой Дрезденши. Но история этой деятельности и является именно показателем состояния общества, глубоко зараженного примерами безнравственности, исходившими, увы, из того же источника, что и репрессии. Дрезденша была немка, родом из Дрездена. Наняв богатый дом в Петербурге на Вознесенской, она устраивала усердно посещаемые вечерницы, место веселья и любовных свиданий, где холостые мужчины в поисках за платными удовольствиями встречались с легкомысленными женами и с соблазненными молодыми девушками. Немка эта была выслана. Высшие должностные лица, серьезные профессора, признанные виновными в разврате, были принуждены путем брака восстановить доброе имя своих жертв. Оскорбленные мужья получили удовлетворение, более громкое, чем они, может быть, желали. А крепость, синод, канцелярия полицмейстера, даже Зимний дворец приютили в своих стенах сотни непотребных женщин. Участь их должна была решить другая комиссия под председательством кабинет министра Давыдова. Но Фридрих вышутил это событие довольно удачно. И общество, как в России, так и в Европе, осталось под впечатлением, что в Зимнем и Анечковом дворцах происходило более возмутительное непотребство, нежели у Дрезденши. С этой точки зрения жизнь придворная и жизнь провинциальная не походили одна на другую. И разногласия между защитниками и хулителями русского общества времен Елизаветы – происходит отчасти вследствие различия наблюдаемых слоев. Хулители сосредоточили главным образом внимание на столице, а защитники, по-видимому, недостаточно глубоко изучили мир понятий и обычаев, развившихся в среде крепостного права. Молодые девушки, добродетель которых охраняла Елизавета, не были крепостными. В 1754 году государыне доложили о случае с помещиком, изнасиловавшим с помощью своих слуг крестьянку. Указ приговорил сообщников преступления к кнуту, а главного виновника — к браку. Но по зрелом размышлении наказание показалось слишком строгим по отношению к главному виновнику. Дух времени осуждал суровость этого наказания. И новым указом, данным лишь неделю спустя, приговор был отменен. Слуги были высечены, но помещик отделался штрафом в 2000 рублей в пользу бедной крепостной.